«Через полчаса, самое большее, мы все узнаем», — заметил журналист. «Совершенно ясно, что капитан корабля намерен пристать к берегу, а значит, не сегодня-завтра мы с ним познакомимся». «Так-то оно так», — сказал Пенкроф. «И все же куда лучше заранее знать, с кем имеешь дело. По правде говоря, я бы не прочь уже сейчас разглядеть флаг корабля». Ведя беседу с журналистом, Пенкроф не отрывал глаз от подзорной трубы. День клонился к закату, и вместе с последними лучами солнца постепенно стихал ветер. Вымпел, развивавшийся на флагштоке, повис как тряпка, запутался в фалах, и разглядеть, какого он цвета, стало еще труднее. «Нет, это, конечно, не американский флаг», — говорил Пенкроф. «Да и не английский. На английском флаге красное поле сразу бросается в глаза. Не похоже, чтобы тут были цвета французского или германского флага. С другой стороны, это и не белый морской русский флаг, и не желтый испанский. Скорее, он одноцветный. А ну, какие же в этих морях могут попадаться флаги? Чилийский? Да нет, он трехцветный. Бразильский? Он зеленый. Японский? Он желтый с черным, а этот?» В эту минуту ветер надул загадочный флаг. Айртон выхватил из рук моряка трубу, которую тот как раз опустил, приставил ее к глазу и, вглядевшись, крикнул сдавленным голосом: «Черный!» В самом деле, на флагштоке корабля плескалось темное полотнище, и теперь имелись все основания считать этого пришельца подозрительным. Стало быть, предчувствия не обманули инженера. Значит, это разбойничье судно. Значит, оно пиратствует здесь, в южных водах Тихого океана, соперничая с малайскими прао, все еще бесчинствующими в этих широтах. Зачем намеревается этот корабль пристать к острову Линкольна? Быть может, он избрал эту никому неведомую, забытую людьми землю в качестве надежной хранительницы награбленных им сокровищ. Или, быть может, он ищет здесь тихой гавани, пристанище от зимних бурь? Неужели суждено славным владением колонистов стать гнусным притоном, резиденцией пиратов Тихого океана? Все эти мысли невольно возникли у каждого. Увы, слишком ясно было, чем грозила встреча с черным флагом. Черный флаг — флаг пиратов. И такой флаг был бы водружен на мачте Дункана, если бы каторжникам удалось осуществить их злодейский замысел. Нельзя было терять ни минуты. «Друзья», — начал Сайрес Смит, — «возможно, что этот корабль хочет лишь издали обозреть остров. Возможно, его экипаж не сойдет на сушу. Будем надеяться на это. Как бы то ни было, мы должны скрыть все признаки нашего пребывания здесь, на острове. Особенно бросается в глаза мельница, установленная на плато Кругозора. Пусть Айртон и Нав пойдут и снимут с нее крылья. Окна гранитного дворца укроем ветвями. Огни надо потушить. Пусть ничто не выдаст присутствие человека на этом острове». «А наш корабль?» — спросил Герберт. «Ничего», — ответил Пенкроф. «Он спрятан в порту воздушного шара. Ручаюсь, что эти головорезы его не найдут». Приказания инженера были немедленно выполнены. Наб и Айртон пошли на плато и приняли все меры, чтобы скрыть там всякие следы пребывания человека. Пока они трудились, их товарищи отправились к опушке леса Жакомара и принесли оттуда огромные охапки веток и лиан, которые издали могли сойти за естественную растительность, и надежно укрыли ими проемы окон, пробитых в гранитной стене. Боевые припасы и оружие разложили с таким расчетом, чтобы все было под рукой на случай внезапного нападения. Когда приготовления были закончены, Сайрес Смит обратился к колонистам. «Друзья», — сказал он, и в голосе его прозвучало волнение. —